Пролог. Сглатываю ком в горле. Холодный металл обжигает кожу, разнося по венам знакомое, приятное чувство собственного превосходства. Только заряженное оружие в руках дает такое упоительное ощущение власти. Однажды, войдя во вкус, ты его не забудешь. «Стреляй!» Звучит краткий приказ. Мне нужно нажать на курок и прекратить все это. Иначе меня убьют. И выстрелить я должна в того, кто называл меня своей и прижимал к себе во сне. Это не просто мишень, по которым меня учили стрелять. Это живой человек из плоти и крови. «Давай же, детка, не тяни!» Слышу нетерпеливое рядом. Стальные глаза смотрят в мои испуганные. Нет в нем страха. Даже под дулом пистолета он остается так же спокоен, как и всегда. Невыносимый человек. Удивительный. Яркий. Жесткий с врагами. Но настолько же нежный, когда ему это нужно. «Сделай выбор, девочка», говорит он, глядя мне прямо в глаза. Он знает, что выстрелить в человека непросто. Еще сложнее это сделать, когда его взгляд режет тебя больнее ножа. Именно поэтому он усложнил мне задачу, насколько только мог. Я должна выстрелить. Это необходимо. Иначе мне не спастись. Должна сделать выбор, от которого зависит несколько жизней.